Да и сожрут меня все одно, Захар Тарасович. Раз на карандаш взяли, — добавил Митька, и оба надолго замолчали. — Ты что ж, посоветоваться зашел или как, Дмитрий? — спросил Захар, несколько погодя, прихлопывая на шее прилипшего комара. — Вроде нет. Митька шумно вздохнул, притер окурок подошвой сапога. — Что теперь советов просить? Все и без того яснее ясного. Все к черту валится. Хочу, Захар Тарасович, уходить из Густища. На завод хочу податься. Захар дожег цигарку, поднялся. — Пойдем, пройдемся, Дмитрий, — предложил он, сходя с крыльца и не оглядываясь. Митька подождал, шагнул следом, и вскоре они уже шли по успокаивающемуся к ночи селу. Окна светились редко, уже многие легли спать, да и керосин жалели. Шли молча, словно забыв друг о друге. Но в то же время они, ни на мгновение не теряя ощущения присутствия другого. Митька знал, что такой человек, как Захар Дерюгин, ничего зря делать не станет. И шел, ничего не спрашивая. Лишь какая-то искра ожесточения все больше разгоралась в нем, при виде словно вымершего задолго до положенного срока села. Ни гармошки, ни девичьих песен, ни шумных ребячих ватаг, собиравшихся в очередной налет на чей-нибудь приглянувшийся сад. Захар, в свою очередь, тоже ощущал непривычную угрюмость и молчаливость села в теплый летний вечер. Но не это было сейчас главным. Он, разумеется, не мог, никогда не мог оторвать себя от Густищ и от односельчан, замаренно отходивших в этот час в своих избенках, а то и во времянках от долгого трудного летнего дня. Все вокруг было частью его самого, как он сам был частью этих пространств, этих летних ночных запахов, и этих молчаливых изб с их хозяевами. Просто несколькими минутами раньше с ним что-то случилось. Он не знал точно, что именно, и не смог бы этого объяснить. И тогда ему показалось, что это не Митька-партизан пришел к нему, а это он сам, необъезженный, горячий, пришел к себе из своей молодости, пришел, чтобы о чем-то спросить, и что-то понять и поспорить, и не согласиться. Потом ему, вроде бы ни с того ни с сего, вспомнился Федор Макашин, его неожиданное появление в доме, и белое без кровинки лицо Мани, и тот забытый и незабытый холодок в груди. Митька-партизан, пружинистый, неслышно шагал рядом. Точно он сам, молодой и дерзкий, шел рядом с собой, постаревшим, грузным, уже без всяких надежд. Он не решался поэтому даже посмотреть на Митьку и напряженно глядел только перед собой. За околицей Захар повернул к старым березам и, пройдя еще немного в сторону от дороги, остановился. Длинный ряд замерзших в ночном покое берез уходил, казалось, к краю безоблачного неба и сливался с ним. Захар ладонью почувствовал в шершавой коре дерева, еще не потерявшееся, накопленное за день тепло, и опять ему почудилось, что это не Митька, партизан, замерев, прислушиваясь к еле уловимому гулу берез, стоит рядом, а что это сам он прокрался откуда-то из прошлого. Стоит и ждет. Захару стало даже не по себе от такой бесцеремонности со стороны пусть далекого и уже несуществующего себя самого. «Ну, Захар Тарасович, что ж ты мне хотел все-таки сказать?» — спросил Митька, несколько понижая голос и невольно прислушиваясь к тихому, бережному звучанию ночи, к еле уловимому движению воздуха и березам, от долголетия словно уставшим тянуться к небу и оттого раскидисто пластавшимися к земле.